моим теплом. Будешь помнить, как смеюсь, как я говорю, верить, что звездою с неба на тебя смотрю и скучаю. Снежинки падают на город твой, уже не радует тебя покой. Мир, построенный тобой, кажется пустым, потому что в нем не будет места нам двоим. Двери золотым ключом.